Николая Чудотворца, что на песках. На правой стороне Арбата. Главный храм Покрова Пресвятой Богородицы с пределами святого Николая Чудотворца и святого Петра, Алексия, Ионы и Филиппа Московских. Построено не позже 1689 года. Архитектура церкви отличается древностью и оригинальностью. На песках называется весьма понятно, потому что здесь довольно песчаный грунт земли.